Глава 4. День, когда моя жизнь пошла на новый виток. Адель Саммерс. Воспоминания. Я мчусь домой с зажатой в руках листовкой. В глазах темнеет от переполняющих чувств. Дыхание сбивается, в боку уже начинает колоть. Но я бегу, что есть сил, чувствуя, как тяжеленный рюкзак оттягивает плечи. Струйки пота текут, волосы выбились из хвоста и липнут к мокрому лбу, залезают на глаза. Подобный забег я не устраивала еще никогда в жизни. Чувства подгоняют меня. И виной всему листовка, зажатая в руке, а точнее то, что там написано. Высшая частная школа-пансион имени Вашингтона, одно из самых привилегированных учебных заведений страны, объявляет беспрецедентный набор. В связи с празднованием юбилея со дня основания школы, решением попечительского совета в согласии с правительственно-образовательной программой «Просвещение» открываются 7 конкурсных мест для одаренных детей. Заявки принимаются на официальном сайте. Еще в школе я сразу же вошла на сайт этого конкурса и поняла, что подхожу. И эта листовка казалась мне счастливым лотерейным билетом, который я уже вытянула. В душе рождалась и раскрывала свои сверкающие крылья птица надежды. Сжимая заветный клочок бумаги, я на всех парах лечу домой. Хочу наконец-то сбросить тяжелый рюкзак, сделать глоток воды, чтобы промочить пересушенное горло, и бежать дальше, к матери, на ткацкую фабрику. Я не хотела терять ни секунды. Вера в чудо жила в моей душе. Мне 12. Я заканчиваю обычную начальную школу в нашем захолустье, и впереди меня ждут вступительные экзамены в старшую школу. Я бегу, как сумасшедшая, по улицам с залитым солнечным светом. Лето стремительно приходит в наши края. Обычно у нас дождливо, пасмурно и холодно. Не терплю холод, хотя кто его любит? Но у некоторых после холодной улицы есть возможность зайти в теплый дом и согреться». У нас зимой в квартире не намного теплее, чем на улице. Экономия. Всегда и во всем. Это не жадность или скупость. Просто с деньгами у нас не густо. Любовь к лету обосновывается тем, что летом мне не приходится носить старую, абсолютно не греющую, поношенную куртку с истертой подкладкой. Тепло легче переносить, чем вымораживающий внутренности холод. Отсюда и любовь к теплому времени года. Государство для таких, как мы, имеет, конечно, ряд социальных программ, но те крохи, которые до нас доходят, безнадежно малы. Денег не хватает всегда и на все. Я не понаслышке знаю, что такое холодно, голод ощущается слишком остро. Я знаю, что такое голод, когда желудок узлом завязывается, а ты кипяток пьешь и идешь спать пораньше, в надежде, что завтра мать все-таки получит свою зарплату. «Мама у меня нормальная, не пьет, не курит, для тех трущоб, в которых мы живем. Ивет ведет практически кристальный образ жизни, впахивает швеёй на фабрике с утра до ночи. Когда-то она считалась красавицей. Когда-то. Так говорят. Но подобный быт убивает любую красоту. К своим 12 годам я уже успела повидать многое. В нашем районе вырастаешь быстро и начинаешь понимать определенные вещи еще ребенком. Мои сверстники уже любили не только покурить на переменах, но и отдохнуть по-взрослому. В трущобах своя жизнь, свои законы. И если ты не хочешь проблем, ночью сюда лучше не соваться. Законы улицы беспощадны. В школе все знают, если ты выделяешься, то тебя не любят. Если у тебя одежда новая и рюкзак красивый, и ты не в банде местных малолеток, будь готов получить хорошенько. И это не зависть, нет. Это желание отнять. Я выделяюсь. Не одеждой, не запасами шоколада в карманах. Последняя, скорее, мечта. Нет, меня выделяет мой голос. Я пою. На всех школьных мероприятиях, на всех конкурсах, в которых участвует наша школа. И даже когда недавно в город приехали шишки из центра и был организован праздник на площади, на сцене стояла я.